14. Номенклатурная новинка в эксплуатации. Фактическая заработная плата. Пытливая марксистско-ленинская мысль номенклатуры привела к открытию нового, непредвиденного Марксом, способа увеличения прибавочной стоимости. Номенклатура скромно молчит об этом обогащении марксистской политэкономии, но здесь нужно о нем сказать. Дело в том, что, анализируя эксплуатацию при капитализме, Маркс не сталкивался с отсутствующей при этом строе проблемой кризиса недопроизводства. Поэтому он не мог обнаружить ту дополнительную возможность эксплуатации, которую такой кризис предоставляет хозяевам. Для социализма же Маркс, как мы видели, предсказывал перепроизводство и не предсказывал эксплуатации. Маркс начинает свой анализ капиталистической эксплуатации с того, что устанавливает: в процессе производства создаются товары. Вопрос о том, для кого они предназначены, Маркс не считает нужным рассматривать. Писавшему свой труд в капиталистической Англии автору «Капитала» и без того ясно, что они изготовляются для массы потребителей. Ему столь же ясно, что и производство средств производства преследует в конечном счете ту же цель – удовлетворение платежеспособного спроса потребителей. Ведь только сбыв произведенный товар, капиталист получит деньги, реализует тем самым прибавочную стоимость и сможет вложить новые средства в расширение производства. Соответственно, Маркс вывел свою знаменитую общую формулу капитала «деньги, товар, деньги» – DTD1, где D1 обозначает сумму денег, возросшую за счет реализованной прибавочной стоимости. Маркс не подумал о том, что формула годна не для всякого, а только для капиталистического производства, неразрывно связанного с гневно облеченным буржуазным торгашеством. В обществе же, где такое торгашество выжжено каленым железом, дело обстоит иначе. Номенклатуре нет нужды сбывать произведенную продукцию, чтобы реализовать прибавочную стоимость. Противоположность капиталисту, ей ведь не нужно получать от кого-то деньги, в ее руках государство, и она сама печатает дензнаки по своей потребности. Поскольку весь продукт труда достается государству, то есть номенклатуре, прибавочная стоимость, естественно, оказывается в ее распоряжении, причем прямо в той форме, в какой номенклатура пожелает ее получить и, соответственно, включить в производственный план. В этих условиях задача номенклатурного предпринимателя – государства – состоит уже не в том, чтобы, подобно торгашам-капиталистам, производить для нужд покупателей, а в том, чтобы производить прямо для своих собственных классовых нужд. Это отнюдь не нужды массы обычных потребителей. Немногочисленный класс номенклатурщиков может быстро насытиться до отвала товарами личного потребления самого лучшего качества, главным образом за счет импорта – или товаров, изготовляемых на экспорт. Выше уже говорилось о том, какая продукция соответствует классовым потребностям номенклатуры. Продукция тяжелой и, в первую очередь, военной индустрии. Поскольку же класс номенклатуры, как владелец сверхмонополии советского народного хозяйства, может по своему усмотрению решать, сколько чего должно быть произведено, и поскольку производственные возможности плановой экономики реального социализма существенно урезаны, тенденция к сдерживанию развития производительных сил, номенклатура готова была бы все производственные мощности без остатка употребить на удовлетворение своих нужд. Сделать это невозможно, так как население страны нуждается в товарах народного потребления. Поэтому номенклатура вынуждена планировать производство и этих товаров, но она рассматривает такое производство как чистый убыток для себя и как уступку населению. Это существенное обстоятельство, которое читателю из несоциалистических, да и социалистических стран надо понять, ибо только тогда ему перестанет представляться загадочным хронически плачевное состояние легкой промышленности и сельского хозяйства в СССР. Только тогда он перестанет выражать недоумение, как это страна, запускающая космические ракеты вдали Солнечной системы, до сих пор не может наладить производство приличной обуви. Как эта страна, стоящая по размеру посевной площади, на первом месте в мире и имеющая многовековые традиции сельского хозяйства, стала крупным импортером сельскохозяйственных продуктов и каждый год регулярно закупает хлеб за границей? Когда же читатель осознает, что легкая промышленность и в значительной мере сельское хозяйство рассматриваются номенклатурой лишь как неизбежное зло, как уступка рабочей силе и расходы на эти отрасли урезаются до предела, тогда для него картина развития советской экономики станет значительно более ясной. Но почему это уступка, спросит западный читатель? Можно понять, что уступкой государства предпринимателя является повышение заработной платы или снижение розничных цен на товары массового потребления. Но коль скоро государство выплатило работникам зарплату, какая же разница, на что они ее истратят? А вот советские люди понимают. Разница есть. Западный читатель привык, были бы только деньги, а купить на них всегда все можно. Советский человек знает, нет, нельзя. Поэтому он гораздо лучше читателя из несоциалистического мира сознает, что людям-то нужны для жизни не денежные бумажки сами по себе, а приобретаемые на них товары. Рожденный до возникновения реального социализма экономической науки и статистики известны две категории заработной платы – номинальная и реальная. Последняя зависит от цен на товары и рассматривается как величина корзинки с потребительскими товарами, которые можно приобрести на остающуюся после вычетов зарплату. Советский учебник политэкономии дает следующее определение. Реальная заработная плата есть. Заработная плата, выраженная в средствах существования рабочего. Она показывает, сколько и каких предметов потребления и услуг может купить рабочий на свою денежную заработную плату. А как быть, если зарплата есть, товаров же нет? Такой случай западной наукой не предусмотрен. Между тем он-то и является типичным в условиях реального социализма, при хроническом кризисе, недопроизводства и примате тяжелой индустрии.